Глава 62. Как предотвратить измену? Что движет экспертами по отношениям, которые рассказывают всем нам, что мужчина дома должен чувствовать себя в комфорте? Мол, на работе он устает, а если дома ему имеют мозг, то он непременно уйдет или пойдет на измену, начнет смотреть на других. Почему они говорят именно так, а не иначе? Тогда почему покладистым женам все же изменяют? Потому что все эти эксперты основываются в отношениях на логике. А в любви логики нет никакой. Ты можешь быть пушистым зайчиком, создать дома уют и комфорт, он придет уставший с работы, ты сделаешь все ради его комфорта. Накормишь и избавишь от проблем, а потом поцелуешь его член, напичканный бактериями влагалища чужой женщины. Такая логика не работала никогда. Эти так называемые эксперты имеют всего одну цель. Передать негативный опыт, не давая взамен то, что работает на самом деле. Ну и продать какой-нибудь курс заодно или консультацию. Мужчины говорят то, что хотят. Они хотят, чтобы жены были паиньками, чтобы держались за своих мужей, не трахали им мозг, чтобы не нужно было для них стараться. Женщины говорят то, чего они боятся. Они думают, что их примерное поведение влюбит в себя мужчину. И что комфорт мужчине – это задача номер один в отношениях. Но я, как мужчина, всем вам официально заявляю, именно во время комфорта, во время скуки, мужской мозг и вытаскивает инстинкт размножения наружу. И он в своем комфорте, в своей скуке вот уже держит телефон и договаривается о свидании с другой. Ему нужен адреналин. Ему скучно жить. На самом деле его работа уже давно не выделяет адреналин. Его не выделяешь ты, а другая женщина, новая, любовница. Стирать переписки, лгать, изворачиваться – это дерьмово. Но это тот адреналин, которого ему не хватает в череде дней, месяцев и лет. Поэтому он ищет его на стороне. Всего лишь потому, что это самый простой способ выделения гормонов – другая женщина. И обязательно находит. Ты думаешь, что без комфорта он убежит искать его к другой? А вот и зря. Мы не ищем комфорт с другой. Это некомфортно все время бояться, что все узнают об измене. Нам некомфортно привыкать к другой женщине и ее характеру. Нам некомфортно на другую тратить деньги. Даже испытывать с другой страсть – это выход из зоны комфорта, потому что для мозга все новое – это дискомфорт. Но, черт возьми, именно поэтому всех так тянет налево. И не потому, что там спокойно. Именно потому, что там о спокойствии нет и речи. Там гарантированно не скучно. А ты учишься быть гарантированно скучной. Тебя этому учат другие. Об этом говорят буквально все. И на этом делают курсы, пишут книги и делятся советами во всемирной сети. И это не работает. Ха-ха-ха. Что это, если не бред, навязанный психологическими приемами соблазнения мужчины? Наша задача – предотвратить измену. Но как? Давать ему дискомфорт всегда. Уже с помощью этой книги ты столько гормонов в нем поднимешь, что он и думать не будет о других способах их получения. Можно с уверенностью сказать, что эта книга предотвратит множество измен, потому что адреналином будешь ты. Вот поэтому я настаиваю на том, что прослушать книгу – это мало. Нужно что-то делать. Выбрать то, что тебе зашло, то, что тебе в удовольствие. То, что вызывает адреналин в тебе, это выделит адреналин у твоего мужчины. Мы же чувствуем друг друга. При этом ты меняешься. Ты предстаешь после этой книги какой-то другой, не той, которой он знал тебя ранее. И это для него выход из зоны комфорта, за рамки привычек, устоявшихся годами. Вообще не проблема подавить мужскую измену. Это на самом деле просто. Гораздо сложнее подавить женскую измену. Если ты не чувствуешь страсть к своему мужчине, то ему гораздо сложнее измениться, чтобы ты ее почувствовала, чем измениться самой, чтобы он хотел только тебя. Мужчина возбуждается от образа, а женщина более артистична и может вызывать много образов даже в один день. Мужчине это сделать гораздо сложнее с его логикой. И твой образ должен приносить дискомфорт. Но при условии, что тебе самой нравятся перемены образов. К примеру, если твоя идея в том, что нужно быть собой, то у тебя ничего не получится. Ты будешь пытаться стать лучшей версией самой себя, а со стороны никто не увидит твоих перемен. Так, кем была, то и осталась. Ну, может, чуть улучшилась. Все равно никто не заметит. Чтобы вызвать дискомфорт своими образами, я скажу несколько рекомендаций того, что тебе нужно делать и какой быть, чтобы мужчина не думал об измене. Первое. Ты есть амбиция. Вот скажи мне, а для чего тебе отношения и для чего тебе вообще жизнь? Чтобы выйти замуж, родить детей, влачить скучные будни, состариться и умереть? И все? Где твои амбиции? Где твоя страсть чего-то достичь в жизни, чего-то добиться? Ты не только не развиваешься сама, но и не пинаешь мужчину развиваться. Мало женщин, которые вытаскивают сигареты из мужских уст, выбрасывают все спиртное, заставляют качать кубики пресса на животе, зарабатывать больше, чаще путешествовать и ставить цели. Все просто живут. Просто ходят на работу или занимаются домашними делами изо дня в день, и на этом все. Нет никакого дискомфорта ни у тебя, ни у него. Никакого адреналина ни у тебя, ни у него. Ваш дискомфорт только в ссорах. Вы ругаетесь и испытываете стресс. Чем отдаляетесь друг от друга? Когда в совместной жизни мужчины и женщины из дискомфорта только ругань, это, представь себе, также становится комфортом. Психика адаптируется, и вы уже привыкаете ругаться. Это способ получения хоть какого-то адреналина. Только не самого лучшего, не будоражащего, а истощающего адреналина. И ссоры становятся все чаще и чаще. На ровном, на пустом месте, из-за мелочей, пустяков, или вообще не из-за чего. Он не так сказал, ты не так посмотрела. А когда вы не просто развиваетесь, а требуете друг от друга развития, то к этому нельзя привыкнуть, потому что потолок развития недостижим, его не перепрыгнуть. Когда голова забита целями, вам не до ругани на пустом месте, да и ссор становится сразу меньше. Когда я начал встречаться с женой, у нас не было никаких целей, и были ссоры не из-за чего. Даже вспоминать стыдно. Просто придирались друг к другу ради того, чтобы придраться. Когда мы поставили цели и стали друг от друга требовать их достигать, то я осознал не только то, что ссор практически не стало. Они стали скорее не спорами, а решениями. Но во мне, как в мужчине, стало меньше желания измен. Просто голова была забита другим. Когда дело касается денег, когда дело касается личного бренда, когда дело касается множества проблем, связанных с моей работой, то какие к черту похотливые мысли к другим? Это становится примитивным, неважным. Наша цель – интересная и насыщенная приключениями жизнь. Мы должны обеспечить себе такую жизнь. А для этого нужно много работать, а это всегда дискомфорт. Разве эмоции от другой женщины могут быть сильнее эмоций, когда ты добиваешься своей цели? Чтобы прочувствовать это, представь, что ты общаешься с человеком о высоких целях. Вы думаете о том, как открыть бизнес в другой стране? Как переехать жить на Бали, работать удаленно и жить свободной жизнью? Вы обсуждаете горнолыжные курорты и экипировку для горных лыж. Вы обсуждаете эмоции от получения прибыли и делитесь способами партизанского маркетинга друг с другом. Вам нравятся эти разговоры. Вам интересно это обсуждать. И вот ты встречаешь старого знакомого, который говорит: «Пошли бухнем в бар, поржем над шутками прошлого». И у тебя в голове сильнейший контраст. Тебе не интересно это? Для тебя это примитивно, скучно, уныло, как будто не твой уровень. Хотя раньше тебя это вставляло. А сейчас нет. Ты вкусила более высокие цели. Примерно то же самое происходит с головным мозгом человека, когда он развивается постоянно и подсел на это. Ему не до измен. Измена не даст ему такой адреналин. Его образ жизни уже другой. У него уже другие цели и принципы. Поэтому у тебя должны быть амбиции. У твоего мужчины должны быть амбиции. И яростная цель – жить интересно, а не просто жить. Второе. Ты есть опасность. Ты думала, что я буду нести популярную чушь, что для того, чтобы избежать измены, нужно любить себя, не позволять самооценке быть низкой и другое бла-бла-бла? Нет, я скажу иначе. У тебя всегда должна присутствовать легкая опасность измены. То есть ты можешь изменить. Ты допускаешь эту мысль. Ты намекаешь на это мужчине. В его голове должна быть небольшая, но все же боль, она мне может изменить. Она классная, она любимая, она лучше всех, но она способна на измену. Когда существует опасность твоей измены, то это для мужчины всегда адреналин. Ревность — это неплохой адреналин, я вам скажу. При этом это не должно быть патологией. Нужно поймать ту самую грань, чтобы он не точно верил, что ты рано или поздно изменишь, а чтобы он сомневался в том, что ты это не способна сделать. Подозревал. Верил тебе. Ревновал. И вроде поводов нет, но мысли иногда проскакивают. Ты с ним и можешь позволить себе слегка пофлиртовать с другим. Это твоя сущность. То есть устраивать качели. Когда он тебе то верит, то не доверяет. Иногда, да и не иногда, у женщин в голове происходит процесс, когда они любят мужчину. Они просто перестают замечать других мужчин. Их зрение и восприятие сужается до одного человека на планете Земля. И это классно, потому что это любовь. Но иногда и это приводит к измене. Поэтому почему бы тебе иногда не допускать мысль об измене? Я не говорю идти и изменять, нет. Я говорю в голове прокручивать, допускать эту мысль. Разрешать ей царствовать, когда ты с ним спишь, когда ласкаешь себя и пьешь латте в кафе, смотря на классного парня напротив. Иногда этого достаточно, чтобы мужское эго замечало какие-то взгляды на других мужчин. Задумчивость, улыбку, смущение. Чтобы осознать, что ты опасна. Тогда у него будет выделяться легкий адреналин. Не нужно создавать для мужчины сказку, что он один-единственный, и так будет всегда. Это ведь не так на самом деле. Сегодня он с тобой, но кто знает, что будет через год. Такая сказка его расслабит, и прекратятся выделяться гормоны относительно тебя. Ни тестостерон, ни адреналин в такой сказке не присутствует. Поэтому он открывает другую сказку, где главная героиня дает это ему. А ты вне опасности. Ты никуда не денешься. И плюс всегда у мужчины есть твердая уверенность, что даже если ты узнаешь об измене, ты все равно ему простишь. Ты же любишь его? Он извернется, попросит прощения и расскажет небылицу, что он больше так не будет. При этом, когда ты его спалишь, он получит такую дозу адреналина, что лимфатическая система будет перегружена. А потом, после спада адреналина, он захочет еще раз этот всплеск. Третье. На грани. Что произойдет, если ты скажешь своему парню, мужчине или мужу такие слова? Если ты мне изменишь, то я от тебя уйду. Я отвечу тебе. Ровным счетом ничего. Так говорит каждая женщина. Мужчина уверен в одной вещи, которая пульсирует в нем. Что ты об этом никогда не узнаешь. Он же не идиот, чтобы спалиться. И действительно, многие мужчины на первых этапах измен очень осторожны. Они внимательно осматривают свою одежду, чтобы не было чужих женских волос. Они сбивают чужой запах. Они очень внимательно продумывают отмазки, где они были и с кем. Они чистят буквально все в телефоне или заводят новый телефон. Узнать об измене мужчины в начале его пути невероятно сложно. Но чем дальше, тем сильнее притупляется внимание, и он чувствует свою безнаказанность. Психика адаптируется, и в его представлении опасность того, что ты распознаешь измену, сходит на нет. В психике формируется очаг веры в то, что ты не заметишь, а это приводит к очень сложному процессу в головном мозге. Берем за основу то, что он верит, что ты ничего не узнаешь. Что в таких случаях делает преступник? Он теряет бдительность. В голове формируется четкий план. Выстраивается с каждой изменой. Он прокручивает этот план неосознанно. И этот план в том, что ему, собственно, делать, как себя вести, когда ты обо всем узнаешь. На основе этого плана меняется его отношение к тебе. Он может к тебе начать относиться лучше, быть ласковее, или же наоборот включается холодок к тебе. Он как бы тестирует тебя, проверяет, как ты отреагируешь. Если ведет себя хорошо, то этим бессознательно привязывает к себе. Смотри, какой я заботливый и любящий стал. Если ведет себя плохо, то проверяет, как ты отнесешься к такому поведению. Схаваешь? Или начнешь бить тревогу? Будешь добиваться его внимания или сама охладеешь в ответ? И нам нужно дать понять четко и явно, без каких-либо соплей, что с тобой такие игры не прокатят. Но как это сделать, если слова «если ты мне изменишь, я от тебя уйду» не работают? А вот для этого я настоятельно рекомендую уйти от мужчины до измены. Хотя бы раз показать, что да, ты способна не только сказать, но и сделать это. Просто берешь любой повод, ссору, подозрение в измене и уходишь от него. На полном серьезе уходишь. Собираешь вещи и уходишь. Или выставляешь его вещи за дверь. И не нужно бояться, что за этот поступок он тебя разлюбит, разочаруется в тебе или подумает, что ты сошла с ума окончательно. Ничего подобного. Если он к тебе чувствует любовь, то он сделает все, чтобы ты не ушла. Он решит эту проблему. Быстро, качественно. Тебе надо лишь сделать так, чтобы он постарался тебя вернуть. Это нужно сделать один раз. Чтобы он понял, что во второй раз он уже тебя не вернет. Пусть хоть на голове он стоит. Таким образом, ты дашь ему четкий ответ на его возможную измену. Ибо какие мужчины наименее способны на измену? Ответ такой. Осознанные. Которые могут приподняться над своими инстинктами, похотью и подумать о последствиях. Чем менее осознан мужчина, тем больше вероятность пристраивать свой член в как можно больше щелей. И не стоит думать, что если он практикует йогу, медитации, пытается жить в моменте здесь и сейчас и говорит о какой-то осознанности, то это значит, что он не будет изменять. Будет изменять ровно так же, как если бы он пил пиво и смотрел порнушку, вспоминая свою бывшую. Осознанность – это скорее возвышение над своими сиюминутными желаниями. Контроль их. А это могут сделать только его мозг и точное знание, что ты будешь потеряна окончательно, если он будет изменять. А чтобы такое знание было, нужно уйти. Да, именно из-за пустяка уйти. Расстаться с ним. Разочароваться в нем. Чтобы он пытался тебя вернуть. Чтобы это было непросто. Чтобы в его голове стало прозрачно и понятно, ты не из тех, кто говорит, что если он изменит, то ты уйдешь. Ты из тех, кто уйдет 100%. Навсегда. То есть картина получается следующая. У тебя есть амбиции, ты развиваешься, работаешь над собой. Ты пинаешь его работать над собой, думать о будущем. Меняешь ценности каких-то примитивных вещей, таких как просто секс с другой, на что-то более важное в жизни. Ты создаешь опасность и действуешь на опережение. В тебе бурлит убеждение, что скорее ты изменишь ему, чем он тебе. И он это начинает чувствовать. И при этом в один момент грянет гром среди ясного неба. Ты от него уходишь. Показывая, что тебя потерять очень легко, а вот найти снова проблема. Это поможет предотвратить измену, истерику, боль, слезы, разочарование, стрессы и испорченное здоровье.